Валет не спал, хотя и лежал на постели несколько часов кряду. Лишь иногда он начинал дремать, но это не продолжалось долго. В его возбужденном сознании даже во время дремы всплывали картинки сегодняшнего неудавшегося покушения на Потапова. Валет пришел к выводу, что неудача случилась в основном по вине полковника. Это он устроил гонку, всех торопил и требовал провести акцию в кратчайшие сроки. Если бы у меня было больше времени подготовиться к этому делу, я уверен, такого бы не случилось, — подумал Валет. Я бы смог засечь наружку во дворе и построил нападение по другому сценарию. Но как везет этому крестному. Второй раз на него покушаются, и все неудачно. Заговоренный он, что ли? Ну ничего, третий раз он от меня не уйдет. Придя к такому выводу, Валет решительно встал. Прошелся по комнате и, достав из холодильника маленькую бутылку пива, откупорил ее. Он сделал большой глоток и снова уселся на постель. Пить ему сейчас было нельзя. Ситуация была накалена. В любой момент мог позвонить полковник, дав при этом какие-то указания. Сам Валет, как только вернулся домой, отзвонил полковнику и сообщил ему о том, что случилось. Среди главных причин срыва он назвал полковнику именно спешку. Сообщил также о том, что в силу обстоятельств ему пришлось убрать Трифила и Пашку. Полковник всю эту информацию выслушал молча, и, как показалось Валету, особых переживаний по поводу Трифила и Пашки у него не возникло. Полковник вообще не сказал ничего определенного, а, выслушав информацию, скупо произнес, что он понял и бросил трубку. Валет знал, что в ближайшее время тот будет снимать по всем имеющимся у него каналам и связям информацию по городу. Валет снова отпил пиво и, улегшись на кровать, закрыл глаза. «Нехорошо все же получилось с моими подельниками», — подумал Валет. «Но другого выхода не было. Они знали и меня, и полковника. И могли под давлением вывести крестного и ментов на всю организацию». Трифил и Пашка были местные. Они уже давно работали на полковника и несколько раз выполняли для него специфические задания по устранению нежелательных людей. Трифил был хороший взрывник. Пашка неплохо водил машину. В тандеме они и работали. Однако класс их, как киллеров, был не слишком высок, поэтому полковник не решился доверить им более серьезную операцию. Для этого он вызвал иногороднего Валета. Валет и полковник знакомы были не первый год. Когда-то, в самом начале их знакомства, полковнику удалось отмазать Валета от серьезных проблем с законом в обмен на гарантию будущего сотрудничества. Валет обещал и дал свои координаты. Полковник приглашал его лишь в исключительных случаях, когда требовалась особая надежность в работе. На этот раз был именно такой случай. На этот раз был именно такой случай, но все пока складывалось неудачно. В комнате раздался телефонный звонок. Валет быстро вскочил с кровати и, подойдя к столу, схватил трубку. «Слушаю». «Как это могло случиться?» — послышался в трубке голос полковника. «Что именно?» — проговорил Валет, недоумевая. «Ты сказал, что убрал Трифила с Пашкой». «Да», — четко ответил Валет. «Тогда как получилось, что Пашка сейчас лежит в больнице?» Валет на несколько секунд онемел, удивленно уставившись на аппарат. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» – проговорил он. «Пуля попала в голову, я сам видел, как он упал». «Ну уж не знаю», – проговорил полковник. «Возможно, у него голова чугунная, и от нее пули отскакивают. Но он сейчас лежит в больнице в реанимации. И если он очухается и заговорит, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы». «А что менты могут ему инкриминировать?» — начал лихорадочно размышлять Валет. «В худшем случае статью за хранение оружия». «Дурак!» — неожиданно выкрикнул полковник. «Ты что, не понимаешь, что он будет мстить за то, что его решили убрать?» «Послушайте, полковник», — холодным тоном произнес Валет. «Я никому не позволял со мной так говорить». «Заткнись!» — рявкнул полковник. — Ты лажанулся, хваленный профессионал. Подставил всех нас. Валет не нашелся, что ответить. Это было именно так. Он помолчал секунду-другую, потом поинтересовался. — Где он лежит? В какой больнице? Как до него добраться? — Очень просто, — начал полковник. — Перебьешь человек 5 ментов, охраняющих его, и нет проблем. Правда, он лежит в военном госпитале. Туда еще пробраться надо. — Надеюсь, вы поможете с этим? — проговорил Валет. — Ты что, издеваешься, что ли? — спросил полковник. — Ты не понимаешь, что он в любой момент может прийти в себя и заговорить, если уже не заговорил? В общем, так. Собирай манатки и сваливай с этой хаты. Пашка ее знает и может навести на тебя. — Куда мне ехать? — спросил Валет. — Запомни адрес. Улица Марченко, дом 18, квартира 5. Ключи от входной двери лежат в тайнике, за верхней рейкой дверной обналички. — Хорошо, — сказал Валет. — Я сваливаю отсюда. — Мне не звони, я тебя сам найду, — сказал полковник и положил трубку. Через 10 минут Валет вышел из дома во двор. Бросив небольшую сумку на сиденье автомобиля, он открыл ворота и вывел автомобиль на улицу, после чего, прикрыв створки ворот, сел в машину и отъехал от дома. Глеб, следящий из кабины УАЗика фургона за тем, как белый жигуленок с Валетом удаляется, произнес. Быстро он собрался и, повернувшись к сидящему рядом с ним Ивану, добавил. «Я считаю, ехать за ним не надо. Адрес у нас есть». Глеб кивнул на подслушивающее устройство, лежащее на одном из сидений автомобиля, над которым колдовал инженер, приехавший вместе с Иваном. «Пожалуй, ты прав», — подумав, согласился Иван. «Ехать за ним нет смысла. Судя по всему, он человек бывалый, слежку может заметить». Иван посмотрел на своего сотрудника и сказал. «Знаешь что, Володя, возьми-ка ты эту кассетку и отвези ее Потапову. Ему интересно будет послушать разговор Валета с неким полковником. Аппаратуру с проводов можешь снимать. Она уже не понадобится. Думаю, что сюда они больше не вернутся». Он посмотрел на Глеба и сказал. «Интересно, как же он так промахнулся по этому своему подельнику?» «Всякое бывает», — философски ответил Глеб. «Даже хороший стрелок может промахнуться». Он помолчал, а потом добавил. Но, похоже, этот промах будет стоить Валету жизни.